Оповещения и всплывающие окна. Еще один шаг к информационной тишине – избавление от ненужных раздражителей. Когда у нас 1-2 входящих сообщений на телефоне, это еще ничего. Но когда каждые 15 минут мобильник попискивает всплывающим окошком, мозгов ни на что другое уже не остается. Отключаем все текстовые и звуковые оповещения. Да-да, абсолютно все, на всех устройствах. Всплывающие окошки почты, соцсетей, мессенджеров, других программ, которые маячат на телефоне или компьютере. И просто требуют, чтобы вы все бросили и начали ими заниматься. Если вы ответите на сообщение не прямо сейчас, а тогда, когда вам удобно, никто не умрет. Особенно это касается личной переписки. Вряд ли друзья требуют, чтобы вы были на связи 24 часа в сутки. Оценила экономию времени. Раньше берешь мобильник посмотреть, который час, а залипаешь на скидки в Ламода по оповещению. Причем денег нет, ничего не надо, и все равно какого-то черта там сидишь. Возьмите за правило отключать оповещение у всех новых программ, которые вы ставите. Даже если вы плохо разбираетесь в технике, поверьте, 15 минут, потраченные на настройку, сэкономят вам часы свободного времени. Отключила все оповещения ВКонтакте и в Скайпе. Другими мессенджерами я не пользуюсь. Мне стало спокойнее. Думаю, буду меньше отвлекаться. Я ведь и оповещения из ВКонтакте на почту тоже отключила. Раньше заглядывала в почту, видела, что ВКонтакте кто-то написал и бросалась тут же читать. Но я туда и так каждый день захожу, поэтому мгновенные оповещения по почте мне не нужны. И мой почтовый ящик больше не рвет на части. Но я же работаю. Рабочие вопросы тоже нет смысла решать в режиме «бросай все, у нас все пропало». В подавляющем большинстве случаев, если у кого-то что-то горит, значит, он провалил свою часть задачи и теперь пытается заставить вас это разгребать. Отсюда и невероятная срочность. Раньше я тоже кидалась спасать всех по первому же звонку, а потом мне надоело. И сейчас я часто встречаю подобные диалоги в своей работе. «Нужно выполнить эту задачу сегодня, но я могу только через неделю». «А, ну ничего страшного, мы подождем». Каждый раз хочется спросить: ребята, какого черта? Если в таком режиме работает вся ваша компания, комфортно ли вам? Брось все, отчет шефу нужен через полчаса. Большое спасибо, что ты подорвалась, все сделано, уже не надо, он уехал. А то, что ты делала до этого, ты закончила уже? Как нет? Это же было крайне срочно. Ну и что, чтобы ты была занята отчетом? Знакомо? Некоторым, я знаю, нравится, но большинство людей это выматывает и бесит. Корпоративную политику переделать невозможно, но можно организовать себе и коллегам удобный режим общения. Путем экспериментов ученые выяснили, что нам нужно не менее 15 минут, чтобы глубоко погрузиться в задачу. Вас могут упрекать в том, что вы не хотите нормально работать. Попытайтесь объяснить, что если вам не дают даже вздохнуть, ни о какой эффективной работе не может идти и речи. Объяснить не выходит, а работа вызывает дикий стресс? Может, это повод сменить работу на другую, где люди менее нервные? Потому что никакие деньги не стоят нервотрепки. Ту же самую сумму можно заработать в другом, более спокойном месте. Заодно сэкономите на успокоительных. Исключение составляет работа, где оперативное реагирование является прямыми рабочими обязанностями. Во всех остальных случаях рекомендую отключить все всплывающее, мерцающее, искрящееся. И проверять почту или сообщение пару раз в день, а не каждые 5 минут. Задание заставило меня задуматься. Поняла, что больше всего на меня напрягают имейлы, приходящие на телефон. Потому что обычно это что-нибудь по работе. И, услышав сигнал, я первым делом думаю, что это как-то с ней связано. Вечером или на выходных этот звук просто портит мне настроение. Отключила. Очень рада. Важно не переборщить. Оставьте возможность увидеть, что на мессенджеры приходит рабочая переписка. Если вы вообще не будете знать, что приходили рабочие сообщения, и видите их только загрузив приложение, это может стать проблемой. Оставляйте для рабочих переписок небольшие иконки, которые показывают, что вас ждет 5 новых сообщений. При этом они не должны выводиться на основной экран в виде текста, потому что это заставит вас переключиться на эту задачу, даже если вы этого не хотите. И уж тем более они не должны пищать и выскакивать перед глазами на компьютере. Можно пойти еще дальше и переводить мобильный в беззвучный режим, когда вы планируете хорошенько потрудиться в тишине. То есть звонки тоже отключить или вообще уйти в авиарежим. Или сделать так, чтобы дозвониться до вас могли только определенные люди. И спокойно выполнять задачи большими кусками, а в промежутках смотреть, кто за это время хотел с вами связаться. За 15 минут перерыва можно спокойно всем перезвонить, собрать воедино все задачи, вписать новые в ежедневник и снова переключиться в режим продуктивной работы, как это сделал один из участников моих корпоративных курсов. Я для себя выбрал такую стратегию. Телефон ставлю в режим «не беспокоить». В Андроиде можно настроить исключение, так что мама до меня может дозвониться. А вот банк с эксклюзивным предложением о кредите – нет. В Телеграм мьючу все чаты, кроме рабочих. И еще нескольких, на кого я готов отвлечься. В таком формате могут благоприятно трудиться даже менеджеры и руководители, хотя им самим кажется, что все наоборот, и что они обязаны быть на связи 24 часа в сутки. Но наверняка у вас есть задачи, которые требуют концентрации и тишины. Вот для них стоит взять паузу. Действительно, важные решения могут подождать полчаса, и их обычно немного. Если подчиненные без вас не в состоянии разобраться с текучкой, с делегированием что-то не так. Общение голосом. Голосовые сообщения – отличная альтернатива звонкам. Плюсы – вы не тратите время на набор текста, гораздо быстрее сказать что-то голосом. При этом собеседник не обязан бросать все и брать трубку. Он прослушает ваш рассказ тогда, когда у него будет минутка. Получается что-то вроде отложенных телефонных звонков с уважением к личному пространству собеседника. Но у голосовых сообщений тоже есть своя культура, особенно в корпоративной среде. Прежде чем начинать слать аудиосообщение, стоит уточнить у собеседника, удобно ли это ему. Не все хорошо воспринимают информацию на слух, некоторых это даже бесит. Важную информацию всегда нужно дублировать текстом. Голосовые сообщения хороши, когда нужно образно и эмоционально объяснить какой-то один аспект, который очень сложно сформулировать буквами. Например, мне как дизайнеру часто приходят такие описания голосом. Ты понимаешь, вот это фото, оно должно быть, ну, лакшери, и платье надо такое не красное, а винное, ну, чтоб прям вау. И я слышу интонацию собеседника и сразу понимаю, не вопрос, сделаем вау. Зато точные задания, цифры, факты лучше пересылать текстом. К тому же все аудиосообщения внешне на одно лицо, если нет функции сопроводить их комментариями. Очень сложно найти важное сообщение, когда весь диалог похож на плейлист без названий. В идеале в одном голосовом сообщении должна содержаться одна мысль. Не стоит надиктовывать поэму, перескакивая с мысли на мысль фразами «а кстати» и еще и «ой, у меня тут котик мурлыкает». Учитесь четко формулировать. Поможет и вам, и коллегам. Мне в этих ситуациях сразу вспоминается цитата с Башорга. «Понимаю, что начальник в отпуске, и у него есть дела важнее, чем на мои вопросы отвечать. Но у нас диалог складывается примерно так. Почини шкаф, дверь и кран. Какой шкаф? У нас их три. Дверь та, где ручка отвалилась, или та, которую снес сорвавшийся с цепи слон? Какой кран? У нас же нет крана. Да, еще и слон сбежал». Спокойствие, только спокойствие. Первая реакция на отключение оповещений у многих людей – паника. «Вдруг что-то случится, а я не узнаю. А если я не узнаю о вечеринке у друзей, я туда не попаду?» Не переживайте. Друзья обязательно расскажут, что затевается что-то интересное. А если не расскажут, значит, не очень-то вы им и нужны. А вот лишняя информация не стоит затраченных усилий. Поэтому срочные и важные, в кавычках, дела начнут решаться как-то сами собой или спокойно вас дождутся. Стресса станет меньше, а продуктивность повысится. С работой чуть сложнее. Были случаи, когда люди отключили оповещение до того, что о срочной рабочей задаче узнавали только на следующий день, случайно зайдя в приложение. Никого не уволили, но после такого неприятного опыта начинаешь еще больше бояться что-то пропустить. Здесь важно найти золотую середину. Самый удобный способ снижения информационного давления – отключать оповещение постепенно. Сначала отключите звук, поживите с этим. На следующий день – всплывающие окошки на экране. Затем звук звонка. И как только вы поймете, что начали пропускать важное, вот тут-то можно и остановиться. Всегда важно искать индивидуальный подход. Все будет зависеть от специфики вашей работы. Отключила уведомления. Сначала, как многие, нервничала. А вдруг пропущу что-нибудь важное или срочное? А теперь оценила спокойствие. Я захожу, когда мне удобно, а не когда кому-то срочно чешется. Сама распоряжаюсь своим временем. И можно не отвлекаться. Очень удобно. Мне теперь комфортно без огромного количества странных групп, запросов на подписку и входящих сообщений. Это так разгружает мозг,